А меня баба Стеша все зовут, и ты так зови. Ты, девка, меня держись. Я ж вижу, что в первый раз едешь. Ты к этим... Старушка кивнула на остальных бабок. Лучше не прибивайся, они тебя на два счета жуют. Чем жуют? Мне стало смешно от такого предупреждения. Беззубые старухи меня сжуют. Знамо чем? И бабка ткнула пальцем куда-то себе между ног. Всю мандой своей вытянут, силы, молодость, радость и нерадость тоже. Ошалев от такого предупреждения и преисполнившись осознание, что баба Стеша точно сумасшедшая, я решила, что надо ее отвлечь от такой темы и заодно собрать хоть какой-то материал по обрядовой поэзии. Может, она присказки знает или песни, что на эти ведовки поют. Скажите, пожалуйста, вот вы на ведовке какие-то песни, может, поете, или обряд какой есть? Я студентка, собираю фольклор местный. Расскажите про ведовки вообще, что там делают? Баба Стеша возрилась на меня, как на слона в цирке, стала поправлять черный шерстяной платок, заправляя его за уши. Из-под платочка выбились серебристые пряди волос, завились возле висков. Она стала выглядеть как-то моложе, что ли. Даже румянец проступил на восковых щеках. «Так чего? Вот-то завтра у нас ведовки. Это наш обычай такой. У нас в райках-то токмо и сохранился, поди. Завтра будем утрешнее тесто печь, косицы, а потом угощать всех, кто в дом зашел. А потом уже вечер-то на Кашкенгу пойдем, на берегу костры заводить, да русалок звать, в песни поем, дам». Бабулька все заправляла платок за ухо, словно он ей мешал слышать. В душной, нагретой солнцем железной коробке на колесах стало невыносимо жарко. Ветерок хоть и залетал в приоткрытое окно, но облегчения не приносил. Удушающая вонь немытых старческих тел, ментоловой мази, которой бабки мазали поясницы и черт знает еще что, запах заплесневелого хлеба и куриного помета накрыло весь салон автобуса. Меня затошнило, а бабка Стеша все бубнила про свои ведовки, про обряд, козлов, русалок. Я стал дышать почаще, чтобы прогнать тошноту. Старуха, видимо, заметив это и немного помолчав, тихонько запела, похлопывая рукой по коленке. Медведь топтучий нагони тучи, дам мёду, да вся кучу. Нагони туман, дам пирог румян, отче громом перуня. Силы праве дарует. Медведь по небу гуляет, дождь призывает. Ой, на лапаньке капала, и на ушке капала, да на зубке кровь наша капала, ой. Ой, на лапаньке капала, и на ушке капала, да на зубке кровь наша капала, ой. Медведь топтучий, нагони тучи, дам мёду, да вся кучу. Нагони туман, дам пирог румян, отче громом перуня. Силы правим дарует, медведь по небу гуляет, дождь призывает. Ой, на лапоньке капала,